Глава 23. В дверь постучали, и майор Понан отвлекся от чтения приказа, присланного самим Нимом Роттером. Генерал написал старой гризотской параметрической вязью, которую Понан изучал только в школе и порядком подзабыл. Теперь вот приходилось вспоминать. «Войдите! Кто там?» «Это я, сэр!» Козырнул лейтенант Фрум, слишком рослый для фризантала. «Ну?» – нетерпеливо спросил майор, оставив палец на той строчке, до которой удалось прочитать. «Я насчет диверсантов, сэр. Нам сообщили, что их не удалось взорвать». «Почему?» «Пока неизвестно, сэр. Включение произвели, но взрыва не последовало». «Так-так». Майор поднялся, но пальца с документа не снял и, поискав глазами, взял гранитную подставку для карандашей и поставил как отметку. Потом вышел из-за стола и прошелся по кабинету. «А что сказали саперы?» «Они утверждают, что изделие было фабричным. Они ничего от себя не добавляли, и срок годности изделия еще не прошел». «А может, радиоинициатор подвел? Так, кажется, называется эта штука для подрыва». «Он в порядке. Прислал обратный сигнал». «Да». Майор осторожно одернул мундир и покосился в зеркало. Форма сидела как надо, и двойные серебряные аксельбанты были хорошим трамплином, чтобы получить, наконец, золотые. «Давайте уже придумывайте что-нибудь еще, лейтенант. Я занят расшифровкой новых секретных указаний, так что вот тебе проверочный тест. Придумаешь, как выйти из ситуации без помощи контрразведки, получишь аксельбанты с серебряной нитью». «У меня уже есть», – осторожно заметил лейтенант. «Ну тогда с двумя нитями. Может, послать боевой дрон?» «Вчера уже посылали. На них ведь, кажется». «Так точно, сэр». «И где этот дрон?» «Уничтожен неизвестными средствами, сэр». «Фриз, он и на кухне Фриз», – неприязненно подумал майор и вернулся за стол своего предшественника, на котором остались разные забытые полковником вещи. Он так быстро убежал из штаба, что забыл взять все эти мелочи. «Нужно будет отослать ему все это в тыловое управление», – подумал майор и, вспомнив, как ловко свалил полковника всего парой докладных, ухмыльнулся. «Что, сэр?» – с готовностью спросил Фрум. «Как там наша агентура? Что говорит капитан Двор?» «Он ничего мне не говорит, сэр». «Чем мотивирует?» «Он не мотивирует, сэр. Просто посылает, и все». Майор подошел к лейтенанту и внимательно посмотрел на него, словно это было неведомое животное. «Ты хоть на что-то годишься, Фрум?» Лейтенант коротко вздохнул, стараясь смотреть чуть выше головы начальника. «Ты же Фриз, и капитан тоже Фриз. Вы что, два Фриза договориться не можете?» «У нас здесь нет Фризов и Норзов, сэр. У нас здесь народ каттингов», – с пафосом произнес лейтенант и шмыгнул носом. «Вот», – произнес майор, подняв палец с острым когтем. «Сказал и весь обсопливился. А на раздул щелкнул бы клыками. Понял, в чем тут разница?» Лейтенант не ответил, борясь с волнением. «Ладно». Майор отошел к столу и пересчитал стоящих на краю фарфоровых слоников. Ровно 53. «Я знаю, как извлечь из тебя никудышного Фриза хоть какую-то пользу. Гризотским параметром владеешь? Древневязью?» «Ну да». «Владею в пределах школьной программы, сэр. У меня по ней был высший балл». «Ну вот, совсем другое дело. Ну-ка, подойди сюда». Лейтенант подошел к столу. «Вот видишь этот документ? Перевести сможешь?» И майор поднес к глазам лейтенанта приказ, прикрыв ладонью сопроводительный штамп. «Да, сэр, трудности не предвижу. А на что переводить?» «В обычную трехмерку. Триггеры мне ни к чему. Я нараздул старой закалки». «Хорошо, сэр, а я могу сделать это у себя?» «Я те смогу, умник!» Майор обошел стол и, положив приказ, прихлопнул ладонью. «Документ повышенной секретности, поэтому переводить будешь прямо здесь. И не вздумай запомнить исходящие данные. Отдам на растерзание генералу Ниму Роттеру». «Я плохо запоминаю исходящие, сэр», – пообещал лейтенант и щелкнул каблуками. «А вот это правильно. Садись, пиши и не отсвечивай, пока я тут работать буду». Лейтенант тотчас взялся за перевод, а майор нажал кнопку интеркома и сказал: «Пришлите ко мне Двоора, он должен быть в штабе.